Вместе с паном Кляксой мы проводили Алойзи до его нового жилища. Состояло оно из 8 комнат, заботливо оборудованных всем необходимым для жизни и отдыха минестрона дальнего плавания. В шкафах висели мундиры первого адмирала флота, а в застекленной горке красовались его ордена и другие награды, заранее врученные Алойзи Кватернастером Первым. Остаток дня мы провели за подготовкой к плаванию. Тем временем население Адакатурады готовилось к очередному национальному торжеству, к празднику королевского петуха. Стоило бы пояснить в скобках, что подобные чествования совершались в этой стране через 2 дня на третий, так как адакатурадцы страшно любят праздники. Они торжественно отмечают день сказокотской дружбы, день куровода, день садовника, день повара, день дояра лактусовых деревьев, а также годовщину высадки сказанцев, праздник самоката, праздник сломанных часов, праздник яичницы и многие другие. В день королевского петуха в королевском саду устраивались народные гулянья, во время которых Кватернастер I награждал наиболее отличившихся петуховодов золотыми часами. Но главным номером программы был конкурс петушиного пения и избрание нового королевского петуха. Как я уже упоминал, всю вторую половину дня мы упаковывали вещи. Дочери пана Левкойника гадали на лепестках роз и других цветов, полученных вчера от братьев-близнецов. Пан Клякса нагружал свои 30 карманов деталями, составлявших его дорожную лабораторию приборов, инструментов и других приспособлений. Вероник чистил и драил все, что попадало под руку. А я складывал в сундучок свой багаж, за исключением пробкового шлема, оказавшийся совершенно бесполезным. Кстати, ласты для подводного плавания и чучело сокола я подарил Зызику. Уже сильно стемнело, когда вдруг в окно влетел озабоченный Три-Три. Одновременно появился пан Левкойник. «Министрон Лимпатрон просит всех спуститься в залу», — объявил он. «Прибыла делегация». Пан Клякса что-то недовольно буркнул, но быстро оделся, расчесал бороду, забежал в комнату девушек посмотреться в складном зеркале и с гордым видом двинулся к лестнице. Семейство пана Левкойника, Вероник и я шли парами вслед за ним. В зале мы увидели 6 самых знаменитых адакатурадских дам, а также министрона Лимпатрона и министрона двора. Мы церемонно раскланялись. Среди дам я узнал жен министров, присутствовавших на приеме в саду у короля. Министрон Трамбатрон, припудренный парадным порошком и с петушиным пером за ухом, вышел вперед и заговорил. «Наш король! Кватернастер, Кватернастер, Кватернастер!» хором произнесли дамы в соответствии с принятым этикетом, троекратно повторяя имя монарха, когда Трамбатрон произносил слова «Наш король». «Поручил нам, — продолжал министрон, — обратиться к глубокоуважаемому чужестранцу пану Анимону Левкойнику и изложить ему его королевскую просьбу». «Наш король, Кватернастер, Кватернастер, Кватернастер, постановил покончить со своим холостым житьем и вступить в брачный союз, дабы осчастливить народ Адакатурады наследником трона. Наш король, Кватернастер, Кватернастер, Кватернастер, направил сюда сию почетную депутацию, дабы мы от его имени просили руки присутствующей здесь панны Розы». «Наш король, Кватернастер, Кватернастер, Кватернастер, желает взять ее в жены и сделать королевой Адакатурады». Вот и все. Наступило молчание, а пан Левкойник упал на грудь пана Кляксы и от избытка чувств сомлел на его широкой груди. Экспедиция за мультифлорой. Я вышел из дома очень рано, когда все еще спали, и побежал в порт. Там уже стоял готовый к отплытию флагманский корабль первого адмирала флота «Кватернастер I». На его мачте развивался 3-цветный флаг Адакатурады с золотым петухом в центре. Капитан Тыквот, несмотря на раннюю пору, был уже на посту. совал нос во все углы, покрикивал на матросов, проверял оснастку. Это был старый морской волк, избороздивший все моря и океаны. Голова его, усы и козлиная бородка уже поседели, но его бодрое краснощекое лицо так и дышало здоровьем. Вы, наверное, думаете, что он попыхивал трубочкой? Ничего подобного. Капитан Тыквот, по обычаю морских волков этого района Нетихого океана, курил толстую сигару. А так как сигар он терпеть не мог, то поминутно с отвращением плевался, но это уж его личное дело.